Кто такие эти тетки, я точно не знаю. Кажется, Мельпомена — покровительница муз, а Пенелопа — верная жена странствующего Одиссея. Дело не в том, когда они жили и были ли они вообще. Дело в их именах. Длинных, странных, диковатых, как мое лицо, не объединенное общей темой, как мое настроение. Пенелопа, Мельпомена. Потом я вздыхаю и думаю попроще. Господи, думаю я, ну нельзя же быть такой хорошей. Надо же быть хоть немножко плохой. Ресторан считался китайским, но музыка в нем была европейская. На помосте собрались 6 потлатых музыкантов. Впечатление, что они не работают, а веселятся в собственное удовольствие и сообщают это удовольствие всем вокруг. «Лови кайф», — сказал Александр. «Что?» Мне показалось, что он говорит по-испански. «Слушай», — перевел он, — «и старайся получить удовольствие». Я не умею стараться получать удовольствие, но на всякий случай согласно киваю головой. Возле меня локоть Александра и его профиль с аккуратным ушком. Я смотрю на него, как на предмет обожания Софьки, и от этого чувства мне нежно и грустно. «Как тебя зовут?» Он наклоняется ко мне. У него такое выражение, будто я сломала ногу и что-то у него прошу. А он наклонился с величайшим состраданием к моему несчастью, вниманием к просьбе и готовностью тут же ее исполнить. Видимо, ему неловко, что он позвал меня в соучастницы. Отсюда этот взгляд. «Как тебя зовут по-испански?» «Алехандро». «А сокращенно?» «Сача». В испанском языке нет буквы «Ш». «В самом деле, а почему он меня позвал? Я достаточно знакома, чтобы ко мне можно было обратиться за подобным одолжением, и достаточно незнакома, чтобы это стояло между нами в дальнейшем. Скажи мне что-нибудь на твоем языке». Он задумался, что бы такое сказать. Потом заговорил. В его речи действительно не было ни одной буквы «Ш». Слова сыпались, отскакивали от зубов. Казалось, что они формируются не в глубине гортани, а где-то между губами и зубами. Я посмотрела в его лицо и увидела, что его речь похожа на его щеки и глаза. «Что ты сказал? Переведи». Подошел официант. Александр заказал почти все меню сверху донизу. Я поняла, он широкий человек. А в широких людях много умещается. И хорошего, и плохого. Наконец появились он и она. Она — невысокая блондинка, вьющаяся и улыбчивая, вся в летящем шелке волос. Уголки губ и глаз приподняты кверху и будто бы готовы взлететь. Он славный, но немножко задрипанный, из горевистов. Она кивнула мне со счастливым выражением, а потом точно с таким же выражением уставилась на Александра. «Познакомьтесь», — она представила своего мужа. Александр представил меня. Все сунули друг другу ладошки и перечислили имена: Лиля, Славик, Александр, Вероника. «Имя Вероника произносится с ударением на «о», — поправил меня Славик. «От города Верона». «А ты откуда знаешь?» Лиля с удивлением уставилась на мужа. Он на нее, и они некоторое время рассматривали друг друга. Чувствовалось, что процесс взаимного узнавания у них еще не завершился. Когда Лилия произносила слова, то ее губы смыкались на согласных с наивным и трогательным выражением, а глаза были раскрыты только для добра и удивления. Не было что-то завораживающее. Я смотрела на нее, как змея на дудку заклинателя. «Вы учитесь?» — спросила Лиля. «Я портниха», — ответила я. Далее я должна была поинтересоваться родом ее деятельности, но я не стала спрашивать. «А меня вызвали на конкурс. Алло, мы ищем таланты». Я должна была спросить насчет талантов, но воздержалась. А вдруг не нашли? «У меня был неудачный репертуар», — сказала Лиля. «Просто ты не умеешь петь», — сказал муж. «Конечно. Ты никогда не находишь во мне никаких достоинств. Тебе любая лучше, чем я». «Ну, почему же?» — возразил Александр, хотя это должен был сказать муж. «Это из Казани? И вовсе петь не умеет. Истеричка, да и все», — обиженно сказала Лиля. «Просто у нее был подходящий репертуар». «Она понравилась всему жюри», — дипломатично сказал Александр. Подошел официант, заставил весь стол яствами. Александр положил мне на тарелку китайскую закуску. Зеленые яйца, стухшие каким-то особенным китайским образом, и к ним водяных червей. «Сплошные калории», — объяснил он. Славик разлил водку по рюмкам. Все подняли рюмки и сдвинули взгляды. Летящие глаза Лили, испанские глаза Алехандра, непрекаянные мои глаза и равнодушные Славика под пеплом вежливой скуки. «За знакомство», — — определила Лилия. Все молча выпили. На вкус тухлое яйцо оказалось именно тухлым яйцом, ничем иным, а черви в соевом соусе пахли сыростью. Александр стал рассказывать Славику о жюри, о конкурсе, о талантах и о взаимосвязи этих трех категорий. Он говорил увлеченно, слегка подобострастно, как бы оправдываясь за неуспех Лили. Славик слушал, его лицо было внимательным и деликатным. Он, казалось, отодвигал подобострастие Александра и даже суть вопроса о конкурсе. Оставлял только суть самого Александра и был вежливо снисходителен к этой сути. Лили смотрела по сторонам с наивным и рассеянным выражением. Я видела и честно выполняла свою роль крыши. Человек, которого беру для вида, называется крыша. Я — крыша Александра. Славик — крыша Лили. Вернее, не крыша, а зонтик. Она держит его при себе на случай дождя или жары. А когда хорошая погода, то складывает и прячет в сумку. Лили бегает по жизни зонтиком и ищет себе дом. Подошел какой-то хмырь и позвал ее танцевать. Она поднялась из-за стола, но не сразу, а сначала потянулась, задвигала талией, как бы вывинчивая ее из бедер. Потом отделилась от стула и пошла. Все мужчины в зале перестали жевать, смотрели на Лилю и посылали ей вслед и навстречу мощные флюиды. Воздух был плотный от флюидов, и Лиля шла медленно, разводя флюиды руками, плечами, коленями. Ее движения были замедленные и гибкие, как у кошки. Славик безучастно смотрел ей вслед, а Александр положил руку на спинку моего стула, как бы говоря, «У тебя твое, а у меня мое, и твоего мне не надо». Музыканты обрадовались и застучали, как бешеные. Все запрыгали, и хмырь запрыгал, а Лиля стояла неподвижно с опущенными глазами, как бы вбирая в себя ритм. Потом ритм вошел в нее и стал главнее, чем она сама. Лиля вскинула руки над головой во всю длину, как бы показывая все свое Божье тело и одновременно извиняясь, «Ну, простите, что я так хороша, уж так вышло». Она некоторое время вздрагивала на своих длинных ногах, потом перечеркнула в себе какую-то грань и пошла, гонимая вдохновением. Если рассматривать танец как самовыражение, то танец Лили можно было прочитать так. «Я все беру у тебя, жизнь. Я все у тебя беру и все отдаю. Ничего не придерживаю. Я все прощаю и за все мщу. Я пойду по лежачим и сама согласна стать жертвой и услышать ботинок на своем лице». «Ну, завелась», — сказал Славик обычным тоном, без восхищения и без раздражения. Видно, ему это Божье тело и Божье вдохновение успели 10 раз надоесть. «Она очень красивая», — сказала я. «Да?» — удивился Славик. «Там, где мы живем, другая эстетика». «А где вы живете?» «Муромской области, село Карачарова». «Действительно?» — не поверила я. «Ну, конечно». Славик улыбнулся. Улыбка у него была какая-то неокончательная. «А кем вы работаете?» «Врач», — сказал Славик. «А Лилька — лаборантка. Я был для нее большое начальство». «А что делает лаборантка?» — спросила я. «Анализы». «Какие?» «Кровь, моча и прочее». «Лиля имеет дело с мочой?» — искренне удивилась я. «На это надо смотреть, как на материал», — сказал Славик. Подошла Лиля, сопровождаемая хмырем. Из нее били фонтанчики счастья, а уголки глаз и губ норовили взлететь с лица. «Душно», — радостно пожаловалась Лиля. «Ничего, положительные эмоции — это тот же кислород. Они ускоряют окислительные процессы». Я посмотрела на Александра и догадалась. Все радости жизни и явления природы не существуют для него самостоятельно, сами по себе, а выполняя служебную роль и служат непосредственно ему, Александру. Музыка — кайф, еда — калории, радость — положительные эмоции. И мне вдруг захотелось в палатку к Игорю Корнееву сидеть себе, возведя глаза к звездам, и гладить на коленях нежную малахитовую ящерицу. Александр разлил водку по рюмкам. «Отсюда ты начнешь завоевывать Москву», — объявил он Лиле. «А зачем ее завоевывать?» — спросил Славик. «А что еще делать?» — поинтересовался Александр. «Мало ли дел». «Ты рассуждаешь, как старик», — определила Лиля. «Старики мудрее молодых», — сказал Славик. «Старики старше молодых», — сказал Александр. «Я буду старым тогда, когда я буду старым. А сейчас мне 30 лет, и я никогда не умру». «Как это?» — спросила я. «Не захочу». «Все равно умрешь». Нет. Я вызову все резервные силы организма и останусь. Я с мистическим любопытством посмотрела на Александра. «Выпьем», — напомнил Александр. Все выпили прозрачную пронзительную водку и сосредоточились на еде. Когда Леонардо да Винчи нанимался на работу какому-то вельможе, он ему написал: «Я умею строить самолеты и рисовать лучше всех», — поведал Александр. «Тогда не было самолетов», — уточнил Славик. «Все равно летательные аппараты, не в этом суть. Леонардо трезво понимал свое место. И каждый человек должен трезво понимать свое место. И это не имеет отношения ни к скромности, ни к хвастовству». Лиля слушала, впитывала в себя Александра синими, тревожными глазами. «Я пою лучше многих, но буду петь лучше всех». Леонардо Александр пришел на себя. «А если явится тот, кто будет петь лучше меня, я оставлю эстраду и стану делать что-то другое». «Летательные аппараты», — сказала я. «Да, летательные аппараты. Я изобрету самолет, который не будет разбиваться. Он, правда, не сможет сесть, но и не упадет. И мне человечество поставит памятник». «А зачем вам памятник?» — спросил Славик. «А вам не хочется?» «Памятник? Нет, не хочется. Я исповедую маленькие радости каждого дня». «Потому что тебе недоступно большее», — отозвалась Лиля. «Может быть», — не обиделся Славик. «Я однажды был за границей. Там ныряльщики деньги зарабатывали, ныряли со скалы в залив. Надо было не просто прыгнуть и лететь, а в полете обогнуть выступ, понимаешь?» Он обернул ко мне оживленное лицо. «Не просто лететь вниз, а управлять телом, чтобы не охнуться о выступ. Так что вы думаете? Я тоже залез и прыгнул. И обогнул. Меня, правда, в тот же день посадили в самолет и отправили обратно». Я посмотрела на Александра и по его лицу поняла, что он сейчас там, на вершине скалы. «А знаете, почему я прыгнул?» «Любопытство к своим возможностям», — сказала я. «Потому что вокруг было много народу», — сказал Славик. «Верно», — подтвердил Александр. «Я очень завишу от чужого мнения. Я мог бы даже умереть на народе. Пусть меня поставят на лобное место и отсекут голову, только чтобы была полная площадь народу». Дошел официант и стал убирать со стола пустые тарелки. Александр задержался на нем глазами, и я догадалась. Он не хотел, чтобы официант отходил. Ему хотелось, чтобы он остался и послушал. Мы были для него не только Лиля, Славик и я. Мы были аудитория, и чем она шире, тем лучше. Александра было так много, что ему хотелось поделиться собой с другими. А я никакая. Мне делиться нечем. Я, правда, могу собрать изношенные вещи и поставить на них заплатки в форме листика или сердечка. Лили и Славик отправились танцевать. Славик и сидел и танцевал, потому что он попал под ситуацию. Крыша — соучастие в предательстве. Славик оказался соучастником собственного предательства. «А ты действительно можешь изобрести летательный аппарат?» — спросил я. «Могу», — просто ответил Александр. «Я все могу, за что не возьмусь. Я даже штопаю лучше, чем совка. У меня незаметно, где штопка, где здоровая ткань». «А почему ты такой?» «Потому что мне интересно жить». Лили и Славик вернулись посреди танца. Выяснилось, что Славик не взял у квартирной хозяйки ключи, и теперь та не сможет лечь спать. Либо уже легла, и ей придется вставать и отпирать двери. Лили молча глядела перед собой. В ее глазах остановилась затравленность. «Есть люди-кошки, а есть люди-собаки». Кошки привыкают к дому, собаки — к людям. Лиля была не кошка и не собака, какой-то другой зверек, неведомый мне. «Я никогда ни перед кем не унижалась», — проговорила Лиля, глядя на меня. «Я даже не знаю, что это такое». Лиля внезапно замолчала, будто выключили звук. «Я очень гордый человек», — Лиля снова замолчала. «Но квартирная хозяйка для меня священная корова, которой все позволено. Ей можно все, а мне ничего. Я ему сразу сказала: возьми ключи». Лиля резко замолчала, и я увидела, что она плачет. Плачет яростно и трудно, скрываясь за словами и неподвижным лицом. Она плакала, потому что провалилась на конкурсе и теперь должна будет вернуться в орбиту маленьких радостей. Рассматривать под микроскопом мочу и считать, что это материал. А ей так хотелось бы нырять со скалы вниз головой у всех на виду. Мне захотелось ей сказать: не разобьешься, так устанешь. А когда человек устает, ему плевать, смотрит на него или нет. Принесли горячее. Трепанг в соусе. Это блюдо не имело вкуса, напоминало неподсоленный рисовый отвар. Должно быть, трепанг был неправильно приготовлен. Либо переморожено, либо то и другое. «Не переживайте», — сказала я Лиле. «И не бойтесь квартирных хозяек. Самое главное, это не зависеть от чужого мнения. Музыканты на помосте красиво сходили с ума. Певец, длинноволосый, изящный, как женщина, вздрагивал и выкрикивал песню, будто давал сигнал из какой-то своей страны. «Пойдем?» Александр позвал меня танцевать. Я глядела на темную колышущуюся массу, где все были заражены микробом веселья. Веселье казалось мне неестественным, воспаленным, как перед общим несчастьем, перед войной или перед чумой. Пока мы продвигались между столиками, певец замолчал, а потом запел медленную песню. Музыканты притихли и стали томные. Александр обнял меня, закрыл глаза, прижался щекой к моей щеке, как бы спасаясь от войны, от чумы. Я глаз не закрывала, наоборот. Я раскрыла их пошире и увидела, что он не меня обнял. И мне вдруг показалось, что все танцуют не с теми. Все разъединены и только притворяются веселыми. Вокруг меня двигались в обнимку предатели и соучастники. А музыка текла из страны возмездия. Я сделала шаг назад и вывела свои плечи из-под его ладоней. Александр очнулся и посмотрел на меня. «Я сейчас», — сказала я и пошла. «Тебя проводить?» — спросил Александр. «Нет, я сама». Я вышла в гардероб и спохватилась, что мой номерок остался у Александра. Если я сейчас вернусь и попрошу номерок, то он удивится и спросит, «А почему ты уходишь?» «Вы мне надоели», — скажу я. «Но почему? Я не лошадь, я Пенелопа». «Ничего не понимаю», — скажет Александр. «Потому что мы говорим на разных языках». Гардеробщик смотрел на меня и ждал. «До свидания», — попрощалась я и пошла к дверям. Я вышла на улицу. Вокруг меня была красивая зима, которая существовала сама по себе, независимо от Александра и от других очень талантливых людей. Снег не падал, а как бы стоял и чуть покачивался в воздухе. Надо мной, как извечная верная крыша, небо. И казалось, кто-то большой и добрый видел меня и учитывал. Моя кружевная кофточка перестала сохранять тепло, и температура моего тела сравнялась с температурой воздуха. Я вдохнула поглубже и побежала по улице, прорезая собой холод, чувствуя радостную силу в ногах. Редкие прохожие останавливались и смотрели на меня с недоумением. Наверное, думали, что я от кого-то спасаюсь или за кем-то гонюсь. Я действительно и убегала, и гналась. «Приду завтра в ателье, скажу девчонкам. Я была в ресторане с Александром Медведевым и ела трепанго». Александр Медведев был не со мной. Я скажу, «Вчера ужинала в китайском ресторане и ела трепанго». «Трепанг был не трепанг». «Тогда что я делала в китайском ресторане?»